Я сдаюсь. Он отбросил кунай, понимая, что сопротивляться бессмысленно. Все же он потратил массу чакры, а я все еще бодр, и он прекрасно видел это по прошедшему со мной бою. Хорошо. Один из клонов подходит к нему и расстилает перед ним свиток, который я ему перекинул. Становись в центр. Канкура выполнил мое требование и был тут же запечатан, как и его куклы, которых мои клоны запечатали в другой свиток. Запечатав свитки, я резко ускорился и продолжил свой путь, чтобы через несколько минут столкнуться с блондиночкой с веером. Тимари, я нагло усмехнулся. Какая неожиданная встреча. Если ты тут, она посмотрела на меня напряженным взглядом. Да, твоего брата я победил. Она еле заметно выдохнула от облегчения. Еще бы я не сказал, что убил, а это значит, что ее брат жив. И сейчас он тут, ткнул пальцем в одну из печатей на моей одежде. Или тут, ткнул в другую, а может быть и тут, приподнял футболку, показывая на печать Курамы. И если он все же тут, нагло усмехаюсь, то одного моего пожелания будет достаточно для того, чтобы он отправился в пасть к лису. Эй, я человечину не ела даже когда была в ярости и под контролем. Прости, но надо же мне немного припугнуть девушку, ТЦ. Ладно, ты. В глазах Тимари плескался ужас от последнего моего предположения. Итак, я усмехнулся, глядя на девушку. Что же ты будешь делать? Я одолею тебя. Даже если это будет стоить жизни твоему брату, продолжаю нагло усмехаться, видя ее неуверенность. Я, хотя, есть у меня предложение. Предложение? Да. Внимательно смотрю в глаза девушек, убирая даже намек на ухмылку. Заключим договор. Создаю клона и, распечатав два свитка, передаю их ему. Ты и я, один на один, в случае вмешательства с твоей стороны ты считаешься проигравшей. То же самое с моей стороны. Проигрываешь ты, и ты добровольно позволишь мне установить на себя печати, которые сделают из тебя верную только мне кунайчи. Она вздрогнула. Проигрываю я, и я отдаю тебе свиток с твоим братом и его куклами. Ты. В ее взгляде появился гнев. Я не стану твоей рабыней. Я вздыхаю. Ну, выбор твой. Кивок клону, и тот создает огненный шар на руке, над которым тут же оказываются свитки с ее братом и его куклами. Медленно свитки приближались к огню. Стой. В голосе девушки слышалось отчаяние. Я согласна. Мой клон, усмехнувшись, потушил огонь и спрятал свитки в специальных петельках рядом с подсумком. Вот и ладушки. Я покивал. И зачем она нам? Чтобы была будет нашей горничной, к сожалению, до готовки ее допустить будет невозможно, а может быть и на обмен пойдет, получим за нее денег, но тогда печати, ну так не сразу же их ставить, мы заняли боевые стойки, а девушка тут же открыла свой веер на полную, 3-2-1 бой, Тимари махнула веером, но я к этому был готов и с места меня за счет цепей, которыми я закрепился, не сдуло, правда некоторые неудобства вызвали пыль, ветки и мелкие камешки. Но бросившаяся в атаку девушка, своей выгодой извлечь их столь мелких помех не смогла. Удар. Она едва успела сложить веер и принять мой удар на него. Кац, бах, печать, которую я во время удара поставил на ее веер, тут же взорвалась, образовывая дыру в ее оружии. Блять, она с досадой посмотрела на свой веер и тут же отбросила его в сторону. Не знаю, что она собиралась делать дальше, но я не стал ждать и просто рванул на нее, нанося удар за ударом. Печень. Не довожу удар до конца, только пробиваю кожу и слегка оцарапываю когтями орган. Правый глаз. Когти намеренно оставляют легкие царапины вокруг глаза, не задевая сам глаз. Солнышко. Наношу удар кулаком. Нос. Бью его сбоку так, чтобы косточка точно не вошла в мозг. Левая нога. Когтями пробиваю ногу чуть выше колена. Левая рука. Пробиваю руку между запястьем и локтем. Печень. Оставляю еще раны на теле девушки. Почки. И опять пробиваю ее тело, но стараюсь не наносить непоправимого вреда органам. Лоб. Бью достаточно сильно для того, чтобы она получила сотрясение. Все это я проделываю с очень большой скоростью, и девушка просто не успевает нормально реагировать на мои атаки. Она все же не джаунин, а я работаю именно на их скорости. Нет, судя по глазам, уследить за мной она все же в состоянии, но только лишь уследить. Она еще не перешла на тот уровень, где скорость джоунина покорится ей. Левый глаз, правый глаз, селезенка. Отскакиваю от девушки, и она, пошатнувшись, падает на землю. Итак, склоняю голову на бок. Ты признаешь свое поражение? Нет. Снова срываюсь и пробиваю насквозь остававшиеся целыми руку и ногу. Она не кричит, скрипит зубами, плачет, но не кричит. А теперь, я хочу просто предупредить. ты не можешь продолжать бой, и сейчас от твоего решения зависит, буду ли я добивать тебя». Она вздрогнула, но страха в ее глазах не было, правда и желания умереть в эмоциях я не чувствовал. Там было просто гигантское желание жить. «Сдаюсь, молодец, а теперь я тебя запечатаю в свиток и дальше мы будем говорить уже после того, как я разберусь с твоим последним братом, Гагаара». По ее щекам покатились слезы. «Прошу». «Да, я уже расстелил свиток и, аккуратно подняв ее, положил на него. Не убивай». Я вздохнул, прикрыв глаза. «Я постараюсь. Прошу». Я открыл глаза и посмотрел на нее. «Могу пообещать только лишь то, что, если у меня будет такая возможность, я сохраню твоему брату жизнь». Вздыхаю. «Спасибо. Пока ни за что». Качаю головой и запечатываю ее. А вдалеке происходит взрыв чакры и над лесом быстро формируется тело однохвостого демона. «Мда, промедлил я. Ну оно же того стоило». Вопрос от Курамы был несколько неуверенным. «Наверное». Глава 44. Свобода. Я выскочил на поляну, на которой бесновался однохвостый. «Наконец-то свобода. Я всех вас уничтожу. Создаю сотню клонов, которые тут же разбегаются по сторонам. Мне же, похоже, придется засветить некоторые козыри. Пара печати, и вокруг меня формируется полноценный доспех из цепей. Доспех этот по размерам не уступает однохвостому и чем-то напоминает гигантский доспех самурая. Ты, я тебя помню». Однохвостый плевался в мою сторону песком. Ну, полагаю, это его аналог того, как люди плюются слюнями, когда яростно что-то говорят. «Да», я усмехнулся, хотя этого и было незаметно из-за того, что я был полностью скрыт цепями чакры. «Черт, как же много чакры требует эта техника. Не думал, что это будет так тяжело. Впрочем, нет, вру, знал, что будет тяжело. Я пробовал эту технику чуть более меньших объемах на полигоне под домом и понимал примерный расход чакры. Моей личной чакры хватит всего на 5 минут активного боя». Удар. Катана из цепей чакры ударила по телу однохвостого, разрубая его на две части по диагонали. И при этом я накладывал десятки мелких сдерживающих печатей. Щит в моей руке принял на себя несколько целенаправленных плевков песка и удар лапы. Еще один удар катаной. Еще один и еще. Все же бой таких крупных объектов полностью отличается от боя шиноби. Шиноби – это маневренная единица, наносящая урон и постоянно перемещающаяся, чтобы не получить урон от противника. Тут же попробуй на высокой скорости подвигаться, ага, тут, пожалуй, надо иметь чакру на уровне с пятихвостым, чтобы хоть немного скомпенсировать трение воздуха при быстром перемещении, а уж о других факторах и говорить не стоит. 3 минуты, тело однохвостого стало уменьшаться. Меньше, меньше, еще меньше. Он продолжал наносить удары, которые я принимал на щит, но вот уже он достаточно уменьшился, и я резко рванул вперед, развеивая цепи чакры. Печать подавления демона. Бью ладонью по лицу Гаары, активируя печать. Жаль, что он в отличие от канона был скрыт внутри демона и мне пришлось показать этот козырь. Впрочем, рассказать про ограниченное время и огромные затраты чакры из разряда козырь эта техника перейдет в забавную диковинку. Все же призвать гигантского зверя из мира призыва выйдет куда как дешевле. Я не про игра. Демон затих, а у Гаары на пол лица образовалась весьма и весьма модная печать. Так, хрустнув шеей, я осмотрелся, и ко мне выскочило несколько клонов. Пока чисто. Хорошо, хватая его и в сторону, план ты знаешь. Передаю тело Гаары одному из клонов, и тот скрывается в сторону ставки песочников. Ага, возможно, это и неправильное решение, но без него точно разразится новая война, а воевать мне сейчас не хочется. Очень сильно не хочется, тем более за интересы Конохи. Отхожу чуть в сторону и картинно падаю на песок, после чего мои клоны начинают развеиваться. Естественно, не все, но большая часть из них. Я же строю из себя умирающего лебедя с истощением чакры, перенаправляя всю свою чакру во внутренний мир Курами. Именно в таком полуживом состоянии меня и обнаружил Гай и Джирая. Парень. Гай оказался передо мной и наклонился, но касаться меня он не решился. Что с тобой? Истощение. Говорить было сложно. Все же до истощения я себя действительно довел. Еще что-то? Нет, тебя надо в госпиталь. Меня аккуратно подхватили и забросили на плечо. Замечаю, как Джирая начал изучать окружающее пространство и брать пробы песка. Ну-ну, что тут происходило, ты не поймешь. Слишком высокий фон чакры, слишком много разрушений от двух великанов, которые тут сражались. В общем, шансов нет. Лучше домой. Но, у меня только истощение, а в госпитале сейчас оврал. Хорошо. Куда бежать? Я назвал адрес, после чего Гай сорвался на бег, и уже через 5 минут меня передали на руки уже находившейся дома Куринай. «Спасибо, Гай, ни за что, Куринай, парень спас деревню от Однохвостого», он покачал головой, «мы все ему сильно обязаны, сомневаюсь, что многие дойдут до этих мыслей», я грустно усмехнулся, а Гай, развернувшись, убежал от нас, не прощаясь, «ну и как ты?» В этот момент начали развеиваться клоны, которые следили за нами, и мне вернулась часть чакры. Фух, я вздохнул с долей облегчения. Вот сейчас лучше. Вообще не ожидал тебя тут увидеть. Основное нападение отбито. Куринай пожала плечами. Да и не боец я первой линии. Это Анка и Югая могут куны им помахать и всех своих козырей не открывать. А мне, чтобы гендзюцу использовать по полной, пришлось бы в подобной ситуации засветить печать силы сотни. Ясно. Меня поставили на пол, и я прошел на кухню. Кажется, все довольно неплохо закончилось. До вечера мы с Куринай были вдвоем, и только потом девочки стали собираться. И вместе с сына в дом пришли Хината, Хана и Цуми. Ужин прошел в довольно теплой обстановке. И даже Цуми не очень-то пыталась подавить окружающих, всего 5 раз ее одергивал. В общем, все было более чем хорошо. Цуми, Хана, Хината, можете остаться на ночь тут, свободные комнаты у нас есть. Нет, Цуми покачала головой, я не могу, надо в клан вернуться. Я, и Хане тоже. Не дала она своей дочери сказать и слова, и та вздрогнула, услышав в голосе матери слегка рычащие нотки. Цуми, она вздохнула, я прости, дочка. Хана понимающе покивала, я все понимаю, мама, и не держу на тебя зла, и пусть я хотела бы остаться. В мою сторону бросили быстрый взгляд, но я понимаю, что в клане сейчас очень много дел, и не только у тебя, но и у меня в клинике для Нинкинов дел будет не меньше. Ну, если вы все решили. Я встал вместе с девушками и медленно подошел к Цуми. Она стояла и смотрела на меня. Встаю на цыпочки и коротко целую ее в краешек губ. Это тебе награда за то, что сегодня за ужином пыталась вести себя в соответствии с тем, как я рассказывал ранее. Я. Она коснулась пальцами места поцелуя, а я уже отошел от нее и поцеловал в щеку Хану. А, вела бы себя чуть более раскованно и поцеловал бы тебя так же, как и Цуми. Она покраснела. Хината, а ты как? Я домой, папа, сестра будут волноваться. Она, смотря на то, как я подошел к ней, сильно покраснела. Куда? Склоняю голов на бок, и она, правильно поняв мой вопрос, сильно краснеет. В. У нее из макушки вновь пошел дымок. Г-г-г-г-г-г-г губ-бы. Я улыбнулся и коротко поцеловал ее в губы. Пух, на макушке девушки произошел взрыв, и она рухнула в обморок. Югая, я отнесу. Она усмехнулась. Впрочем, ухмылялась не только она, ухмылялись все, кто видел произошедшее. Вечер закончился даже лучше, чем я предполагал. Утро следующего дня. Хочешь сказать, ты захватил 2 важнейших пленников? Я на этот вопрос только кивнул. И почему мы об этом узнаем только сейчас? Потому что согласно уставу деревни, я не обязан передавать вам личных пленников. Данза нахмурился. Не зарывайся. Я не зарываюсь. Я реально оцениваю свои силы и возможности, и говорю с вами так, как вы того заслуживаете. Наруто. Слово взяла единственная в совете старейшин женщина. Деревне сейчас очень нужны эти пленники. Я пожал плечами. Мне надо восстанавливать финансы клана. Она поморщилась. Мы понимаем твое недовольство, но... Она внимательно посмотрела на меня. Я вздохнул. Кахару, поймите меня правильно, я бы, может, и передал вам этих пленников, но вы уже 3 часа сношаете мне мозги, КХМ, и не надо тут хмыкать и кашлять. Я осмотрел присутствующих. Уже 3 часа вы требуете от меня всего и сразу, и печать Анбуни на меня поставить, и технику вам за даром передать, поддержать кандидатуру, которую вы выдвинете на пост Хокаге, теперь еще и моих пленников. Качаю головой, и сейчас я наконец понял, почему именно Хирузин был Хокаге, и почему же, Данза сверлил меня взглядом. Да потому что он понимал, что требовать что-то просто так нельзя. Если так делать, то рано или поздно из деревни сбегут все, кто может приносить деревне доход. Просто потому что они сами при этом не будут получать ничего. Умный, ну не дурак точно. И понимаю, что даже по отдельности каждая из ваших просьб стоит немало, а уж совместно. Качаю головой, но сразу скажу, на пленников не рассчитывайте. Каги, если собираетесь выдвинуть Цунаде, то я... Пожалуй, вас поддержу, А если будете выдвигать Данза, я вновь качаю головой. Лучше уж смерть, чем жить в кровавом листе. Что? Хамура посмотрел на меня крайне подозрительным взглядом. Да то, что Данза доведет деревню до того, что у нас в мире будет не только кровавый туман под предводительством Ягуры, но и кровавый лист. ТЦ. Торг продолжался. Глава 45. Я стою на кладбище. Стою и слушаю, как один за другим люди, близко знавшие Хирузина, рассказывают о том, каким он был хорошим человеком, о том, как он заботился об окружающих, как родил о благе деревни. Да много чего они говорят. Вот только Хирузин был не таким. Он был расчетливым политиком, не то чтобы что-то человеческое было для него чуждо, но он не опирался на это человеческое, а балансировал на тонкой грани между жестоким политиком и добрым человеком, желающим помочь окружающим. Получалось ли у него? Не всегда. Уважаю ли я его? Сложно сказать, скорее да, чем нет. Но все же, если бы мне предложили что-то сказать о мертвом Сарутоби, я бы, наверное, не смог сказать так много положительного. Мельком оглядываюсь, замечая, как недалеко от нашей семьи стоит Сарутоби Асума с каменным выражением лица, а рядом с ним стоит Конохамару и плачет. Мда, а вот этого мелкого мне жалко. Пацан был очень сильно привязан к деду, и его смерть стала для парнишки сильнейшим ударом. Асума же предпочитает игнорировать мелкого, и это хорошо показывает. Да ни хрена это не показывает. Асума может и сам сейчас убит горем, вот только это его не оправдывает, и на мелкого надо было бы обратить внимание и хотя бы за руку взять для поддержки. Эх, что-то добреньким я стал. Вздохнув, я увидел смену очередного оратора, который, впрочем, ничего нового о погибшем Хокаге не говорил. Мда, судя по их словам, не человек, ангел. Хотя нет, мир не тот, посланник Рикуда, а то и сам отец Шиноби, спустившийся с небес и живший среди нас. Мда, как-то нехорошо я думаю о мертвом, а ведь он гасил конфликт между мной и Данза, а сейчас без него это будет делать некому. Если эту роль возьмут на себя два других старейшины, то мне сильно повезет, да и не станут они долго тянуть эту ношу, и на мою сторону точно вставать не станут. Мда, ТЦ. Тихий цик со стороны Анка пришел ко мне по связи печати. Ты хоть сделай вид, что тебе грустно. Зачем? Потому что он был великим человеком. Эта мысль пришла ко мне от Куринай. Может быть, и я его уважаю, но был ли он моим союзником? А это тут при чем? А при том, моя дорогая Анка, что если он не союзник, то кто? Ты хочешь сказать, что он был твоим врагом? Не знаю, Ина, не знаю. Потому я и спрашиваю, зачем мне притворяться, что я грущу. Я просто не знаю, как к нему относиться. Я знаю, что он не был ожившим Рикуда. В разговор вступила Югао. Но как подчиненная, входящая в отряд Анбу, которые подчиняются ему напрямую, я могу сказать, что он делал на благо нашей деревни очень и очень многое. Я вздохнул, и она это заметила. Знаю, что тебе плевать на деревню. Тебя волнуют только некоторые ее жители, а остальные эмоции, переданные мне по связи меток, было очень сложно расшифровать. На остальных мне плевать, ты права, и у меня есть полное право на такое отношение к окружающим меня людям и шиноби, и полное право не любить Хирузина. Несколько минут мы помолчали. Ты же не оставил свою идею? Куринай сопроводила свой вопрос эмоцией тяжелого вздоха. Не отказался и мой клон с печатями, в которых сохранены клоны, уже бежит к МИ для продолжения сотрудничества. Если это все, то я актриса кино. Анка ехидничала. Ну, договори уже. Анка постаралась надавить на меня. Возможно, будет шанс наладить отношения с Песком. Все зависит от того, кто сейчас станет Каге и кто будет иметь реальную власть. ХМ, у меня в печатях запечатаны брат и сестра их Джинчуурики. КХМ, эта эмоция балла передана от всех девушек одновременно, и на этом разговор затих. Несколько часов спустя, Узумаки Наруто. Данза, сидевший за столом Хокаге, меня сильно напрягал. Радовало только то, что я знал, что должность еще не утверждена. Более того, по словам Куринай, на последнем совете была предложена должность Цунаде Синджу и выдана миссия Джирэи найти ее и сообщить, что она главный претендент. Да, для тебя есть задание. Я молчал, продолжая сверлить Данза похуистическим взглядом. Данза поморщился. Совместно с Джирэи ты отправляешься на поиски Цунаде Синджу. Именно она с большой долей вероятности станет следующим Хокаге. Значит, она... Я покачал головой. Ты же вроде за нее и выступал тут, выступал, так как другой кандидатурой, которая реально будет заботиться о деревне и иметь свое мнение, являешься ты. А мне с тобой не по пути. Ты не будешь терпеть Джинчурики, который полностью тебе не подконтролен, а я не захочу становиться рабом, тявкающим по твоему приказу. слишком своеволен. Я пожал плечами. Вини своих людей и свою недальновидность. Мне было удивительно, что мы так довольно спокойно общаемся, но раз уж так сложилось, что мы не брызжем ядом друг на друга, не пояснишь, я пожал плечами. Слишком топорно работали, начав настраивать против меня население деревни. Лучше бы они то тут, то там заводили ничего не значащие разговоры о старейшинах и одном конкретном старейшине, в частности. Нет, не захваливали, а скорее говорили о том, что вот работает на благо деревни, да есть ошибки, но он старается, идет на жертвы. Я усмехнулся. Пару лет и я бы уже был уверен, что в деревне есть очень хороший старейшина по имени Данза Шимура. Он усмехнулся. Да, да, ну не буду же я ему рассказывать, что за счет своего знания канона и кушины я не доверял бы ему в любом случае. Учту на будущее. Что же касается твоего задания, выход из деревни через 2 дня в 9 часов утра. Свободен. Есть. Кивнул и покинул кабинет. Добравшись до дома, я наконец смог добраться до полигона, на котором распечатал конкура. Дальше я занялся его лечением. Занимался я этим до обеда, и когда закончил, вновь запечатал парня и распечатал Тимари. А-а-а. Ее крик раздался по всему полигону, но я очень быстро снял боль и усыпил девочку, после чего занялся ее лечением. Наруто, Анка, я бросил взгляд на вошедшую жену. Ты чего как вернулся из резиденции, так ушел сюда и не вылезаешь? Лечу двух пленников. Киваю на Тимари. Ее брата уже подлечил, вот теперь лечу ее. Анка подошла ко мне и осмотрела девушку. Мда, она покачала головой. И стоило быть таким жестоким, она не хотела просто так сдаваться. Ты чего-то не договариваешь. Меня начали сверлить подозрительным взглядом. Ну, если бы я сейчас смотрел бы на Анка, то мой взгляд точно вильнул бы в сторону. Наруто, я хотел включить ее в нашу семью как наложницу под печатями. Нет, я вздохнул. Анка, я сказала нет. Ты себе представить не можешь, что такое жить с печатью на теле и ничего не иметь возможности с этим сделать, когда только на основе наличия этой печати тебя считают человеком второго сорта. И, Анка, она вздрогнула от моего похолодевшего голоса. Я вздохнул. Прости, мой голос потеплел на несколько тонов. Прости за то, что я заговорил с тобой в подобном тоне. Она изливала на меня через печать свое негодование. Анка, я не собирался делать из нее безвольную рабыню. Просто поставить печати, которые не позволили бы ей причинить нам вред. Нет, я вздохнул. Хорошо, я не буду продолжать эту тему, и когда вылечу ее, то передам ее и ее брата в обмен на деньги или знания песку. Так будет лучше, да. Она встала позади меня и, положив руки мне на плечи, уперлась носом мне в затылок. Спасибо, Анка. Прерываю технику, благо сейчас это было не критически важным, и обхватываю ее руки, прижимаясь к ее груди спиной. Я могу многое хотеть. Она вздрогнула. Могу даже попробовать настоять на своем желании. Ее руки напряглись. Но прошу, не стоит делать из меня монстра. Я, может, не самый честный и порядочный, но твое мнение и мнение других моих жен для меня не пустой звук. Так что не стоит так бурно реагировать на какие-либо мои высказывания. Она расслабилась. Хорошо, я постараюсь. А теперь, я усмехнулся и снова активировал медицинскую технику. Мне надо продолжить лечить эту девушку. Хорошо, я буду наверху. Ага, с лечением Тимари я провозился немного дольше, закончив лишь поздним вечером, но зато я привел ее в отличное состояние, после чего я запечатал ее в свиток. Жалел ли я, что Анка была против ее включения в семью? Немного. Она симпатичная девушка, и я был бы не против переспать с ней, когда подрасту. С другой стороны, мои девочки не против Хинаты, да и Нацуми с Ханой они реагировали не то чтобы благожелательно, но в достаточно позитивном ключе. Да и когда я упоминал Мей, потянувшись, я встряхнулся, отгоняя лишние мысли, и направился спать. Надо было выспаться и потом подготовиться к отправлению на миссию. Глава 46. Утро. Коноха. Саннин. Грустно смотрит на прохожих. У него стряслась беда. Не встает у него орган. Красок в жизни теперь нет. И теперь понять не может, как же музу поощрять. Подсмотреть в купальнях может, будь этим утром кто-то рядом с главными воротами Конохи и наблюдая за действиями знаменитого Саннина, то вполне мог бы увидеть, как грустный мужчина неожиданно вздрогнул, а его глаза панически стали оглядываться. Хм, я привлек к себе внимание Саннина, и тот снова вздрогнул, при этом развернувшись ко мне. Наруто, я совсем не думал о том, чтобы пойти к купальням и подсмотреть за девушками. Пф, главное, чтобы моих жен там не было. А, увижу, накажу, но не так жестоко. так жестоко я караю только за своих женщин. Я. Глаза Саннина забегали. Ты можешь снять печать? Могу. Я пожал плечами. А, но не буду. Я решил не тянуть и сразу же обломать Саннина. Но, Джирая, ты покусился на мое. Скажи спасибо, что не поставил взрыв печати и не активировал ее. Мужчина вздрогнул. Наруто, твой отец был моим учеником и... Я вздохнул. Мы вообще собираемся выдвигаться или мы будем тут стоять и трындеть? Джирая с мольбой посмотрел на меня. Я уже сказал нет. Он вздохнул и повернулся в сторону ворот, чтобы наконец отправиться на выполнение задания. Шли молча. Джирая бросал на меня взгляды, но мне на это было все равно. Я был сосредоточен. Воспоминания о Каноне говорили, что этот поход будет очень насыщенным, и тут дело не только во встрече с легендарным медиком. Я должен встретиться с Итачи, с Кисами и сразиться с Орочимару. При том, что я пока не дотягиваю ни до одного из них в своей повседневной, если так можно выразиться, форме. Вдох, выдох. На этом фоне встреча с очередным хвостатым демоном выглядит куда более привлекательным. Они, судя по опыту столкновения с однохвостым, куда более прямолинейные. Быть покрупнее и ударить посильнее. А вот отступники такого уровня. Их арсенал приемов куда как больше. И это куда как неприятнее. Особенно гендзюцу. Впрочем, от него я как раз защищен. А вот физические возможности их тел просто за счет их возраста и более совершенны. Волнуешься? Ага. Ты же знаешь, что я помогу. Я знаю. Так же как я знаю, что могу справиться и без твоей помощи. Все же печать силы сотни в моей модернизации – это сила. Тогда чего ты рефлексируешь? Скорее просто думаю о том, как долго я еще не смогу справляться с такими противниками без козырей, извлекаемых из рукавов. Так разве есть разница? Есть. Я мысленно тяжело вздохнул. Козыри могут закончиться. И когда они закончатся, а твои противники будут о них знать. Ты слишком много думаешь. Может быть. Да не может, а точно. О чем задумался? Я бросил взгляд на Джираю. Неважно. Да брось. Нам неделю добираться до первого города, в котором, по моим сведениям, слышали о Цунаде. Может, все же поговорим, а может, стоит перейти на верхние пути? Я бросил на него раздраженный взгляд. Ну, честно говоря, я думал постараться наладить с тобой отношения. Эф, Наруто, зачем мне это? Ну, я мог бы рассказать тебе о родителях, мог бы многому научить. Например, он создал на руке Расинган. Расинган. Я усмехнулся и создал куда более плотный шарик техники, а значит, он был куда более смертоносным. Все же контроль за счет изучения медицинских техник у меня куда как выше. Думаю, с нынешним контролем даже изучение синдзюцу не стало бы для меня проблемой. Если там, конечно, дело только в чакре, но так как даже обычная чакра влияет на развитие тела, то, в общем, не буду за него браться, пока не достигну хотя бы лет 16, а возможно, придется и дольше ждать. Откуда? Я пожал плечами. По описанию восстановил технику. По описанию. Ага. Саннин даже остановился от удивления и недоверия. Не может быть. Я пожал плечами. А если я технику опишу, сможешь освоить? И нафига мне это? А? Он растерянно похлопал глазами. В смысле? Да в прямом. Ты думаешь, у меня мало техник, которые надо отработать до автоматизма? Зачем мне еще одна, которая будет выбиваться из разработанного стиля боя? Разве плюс одна техника в арсенале, это плохо? Я усмехнулся. Хорошо. На лице Саннина начала проступать улыбка. Когда есть время довести технику до автоматизма, а без этого она бесполезна. Джирая насупился и замолчал. Ну, честное слово, как маленький. На верхние пути мы все же перешли, но сильно не спешили и потому добрались до точки назначения за 2 дня. Наруто, я пойду в город, надо собрать информацию. Да, информацию, а ты жди меня тут. Саннин оставил меня в отеле, а сам сбежал. Эф, не больно-то и хотелось. Мои клоны уже обыскали город, и я знаю, что Цунаде тут нет. Я даже Джирае это сказал, но он лишь отмахнулся от этого, все равно решив зайти в этот город. Ну не идиотизм ли? Время летело быстро. Я сидел в кресле, так чтобы меня было невозможно увидеть из окна, и находясь частично во внутреннем мире, изучал искусство печатей. Мои клоны за городом тренировались в стихийных техниках и контроле. В общем, все было хорошо, пока в дверь не постучались. Внутренний мир я покинул очень быстро и также быстро прислушался к своим чувствам. 2 источника чакры, очень ярких источника чакры. Быстро и тихо скатываюсь с кресла на пол и все так же, не оказываясь на виду из окна, по полу перемещаюсь в один из углов номера. Пхинге. Мгновение, и вместо меня в углу стоит простенькая катка с небольшим декоративным деревцем. Стук повторился. Обслуживание номеров. Ага, Как же, так я вам и поверил. Минута и снова стук в дверь. На секунду задумавшись, создаю клона. Ох, как же я благодарил в этот момент свою упоротость, из-за которой довел все техники до возможности использовать их без паразитных выбросов. Обновив хинге, я стал наблюдать. Ай-эх. Клон истово зевая подошел к двери. Кто говорите? Обслуживание номеров. Мы не заказывали. Клон разыграл непонимание. Понимаете, ваш старший спутник попросил кое-что убрать, пока его не будет. А-а-а. Клон постарался сделать вид, что поверил, и открыл дверь. Сюрприз. Из своего угла я не видел, но судя по голосу и отголоскам эмоций, сказавший это ухмылялся. Узумаки Наруто. А, да. Клон разыгрывал растерянность. Ты пойдешь с нами. Бах. Клон резко захлопнул дверь и сорвался в сторону окна. Бабах. Дверь была снесена с петель, и в номер вбежало два разумных в черных балахонах с красными облаками на них. Также у каждого был протектор с перечеркнутым знаком селения. Мой клон уже запрыгнул на подоконник и резким толчком ушел в Шуншин. Не уйдешь. Синий мужик с бандурой по размерам, напоминающий меч Забузы, только этот весь в бинтах был, а также с рисунком на щеках в виде жабр, ну по крайней мере мне так казалось, рванул следом за клоном и выпрыгнул в открытое окно. Второй гость задержался в номере, медленно осмотрев его своими черными глазами. Очень быстрое движение руки, и в угол номера, где ничего не было, врезается два куная. Показалось, он еще раз осмотрел номер, после чего развернулся и спокойно вышел из него через дверь. Получилось. В этот момент пришли воспоминания от клона. Его догнали и одним легким ударом развеяли. При этом было понятно, что убивать меня не хотели. Скорее хотели привести в бессознательное состояние. Дилетанты, ты не права, Курама. И в чем же? Они просто жители этого мира со всеми плюсами и минусами, проистекающими из этого. И как же это объясняет твое мнение о том, что они не дилетанты? Курама, кто такие шиноби? Воины. В вашем мире именно так. Я сопроводил свои мысли, эмоции, которую можно было интерпретировать как согласное кивание головой. Честно говоря, я сам, несмотря на весь свой опыт, осознал это не так давно. Шиноби именно воины, да они убийцы, тайные агенты, отравители, но воспитываются они как воины. И, я же, изначально понимая слабость детского тела и воспринимая шиноби как тех, кто специализируется на тайных и скрытных операциях, развивался в направлении этих самых скрытых операций. От Курамы пришла сложная эмоция, да и от других девушек, которые стали прислушиваться к нашему разговору тоже. По сути, никто и никогда, по крайней мере из известных мне шиноби, не доводил создание обычного хинги до того уровня, когда паразитных вспышек чакры просто не происходит. Никто и никогда не доводил технику сокрытия до такого уровня владения, что активировать ее можно без печатей. Никто и никогда. Я прервался, передавая им эмоцию вины за то, что стал уходить слишком глубоко, отдаляясь от ответа на вопрос. Заметьте, все техники, которые я перечислил, не для прямого столкновения, они именно для тайных операций. И они все по идее настолько просты, что воины считают их использование. Мы поняли, ответила мне Анка. Но это странно. Разговор продолжила Куринай и заставляет задуматься. Ина поддержала их. Задумайтесь. И именно в этот момент на улице послышались взрывы от столкновения техник. Кажется, они нарвались на Джираю. Глава 47, 18+. Наруто. Я все еще был под хинге, когда в номер вломился Джирая. Наруто. Хаем. Наруто. Он быстро подбежал к кровати и заглянул под нее. Затем подбежал к плотным шторам и заглянул за них, даже за кресло заглянул. Ну, сомневаюсь, что Итачи и Кисами могли бы скопировать его дебильное поведение до такой степени. Снимаю технику сокрытия и хинге. Йо. Приподнимаю руку в жесте приветствия, и в меня летит кунай. Ёпт. Кунай попал в защитный барьер, который я едва-едва успел выставить. И это при том, что делал я это на чистых рефлексах, без задействия разума. Наруто. На меня с подозрением уставились. Ага, и ты чуть не отправил меня на встречу с шинигами. Да даже встреча с двумя нукининами была не столь опасной. Он дебильно улыбнулся и почесал свой затылок. Прости, ты спрашиваешь или извиняешься? Извиняюсь? Мда. Качаю головой. Извиняюсь. Все с тобой ясно, Наруто. Я его проигнорировал и шел в свою комнату, где стал окапываться. Несколько печатей на стены, дверь, окно. Блять. Громкий голос с той стороны и звук удара током привлек мое внимание, и я открыл дверь. Джирая, закончишь свои идиотские похождения по барам и горячим источникам крикнешь. А до тех пор не беспокой меня, я буду тренироваться. Снова закрываю дверь, затем закрываю окно шторой. Готово? Ничего не забыл? Хм, да вроде нет. Создаю клона, после этого ставлю метку для перемещения обратно. Девочки, кто сейчас дома? Я. Югао, тогда не могла бы ты спуститься на полигон в подвале? Сейчас? Да. Хорошо. Прошло, наверное, секунд 40, после чего она снова заговорила. Я на месте. С тихим хлопком, хоть я его и не слышал, я переместился к Югао. Привет. Обнимаю девушку и нежно целую ее в губки. Она не против и с радостью включается в процесс, но, когда мы разрываем поцелуй, она внимательно смотрит на меня. Наруто, ты сбежал? Не совсем. Качаю головой. У тебя не будет проблем? Нет. Хорошо, а что все же случилось? Что случилось? Я осознал, насколько я слаб. Хотя, нет, не совсем так. Я понял, что это путешествие с Джирой изжирает время, которое я мог бы потратить на то, чтобы стать сильнее. И если пока мы шли к городу я ничего не мог с этим поделать, то сейчас. И все же, я бросил на нее вопросительный взгляд. Тренироваться ты мог бы там. Ни за что не поверю в то, что ты не нашел способа этого устроить. Эх, качаю головой. Джирая идиот. Вместо того, чтобы искать Цунади, он сначала хотел медленно плестись от города к городу, но даже сейчас, когда я убедил его пользоваться верхними путями, так как поиск следующих Хокаге это важно, он решил бездарно тратить время, шатаясь по барам и горячим источникам. Ты не преувеличиваешь? Нет. Вновь качаю головой. Более того, из-за такого его поведения, а может и в деревне кто-то добрый нашелся, в гостиницу, в которой мы остановились, пришло два Нукинина. Нукинина. Итачи Учиха и Кисами Хашигаки. Югао вздрогнула. Они меня не нашли. В конце концов, вскрытие я хорош почти так же, как в печатях. Я позволил себе самовлюбленно усмехнуться. Но нервов мне это съело достаточно много. Так что я решил превратить свою комнату в сейф, после чего, оставив там клона, переместиться домой и посвятить время тренировкам. Ясно. А у вас что за эти дни произошло? Ну, я увидел, как Югао отвела взгляд. Да, пару мужчин активизировалось. Я нахмурился. И кто же эти бессмертные? Ну, куриная клинья подбивает Асума. От меня шибанула жажда убийства, а ко мне стал подбивать клинья Какаши. Жажда усилилась, и мне потребовалось некоторое время, чтобы взять эмоции под контроль. Кажется, у меня только что появилось два очень важных дела. Я развернулся, но не успел сделать и шага, как меня обняли и крепко прижали к груди. Наруто, спокойнее. Я спокоен. И я действительно был спокоен. Убийственно спокоен, Наруто. Я правда спокоен. Чуть поворачиваю голову и нежно улыбаюсь Югао, она же смотрит на меня с тревогой и недоверием. Я просто отрежу кое-кому кое-что мешающее и все, Наруто. Нет, правда, обойдемся без смертоубийства. Просто чик. Показываю пальцами словно что-то, хотя понятно, что речь идет о одном вполне конкретном органе, отрезаю. И все, Наруто. Меня сильнее прижали к груди. Ты же нас знаешь, нам никто другой не нужен. Вас знаю. Я положил свои руки поверх рук девушки и погладил ее пальчики. Но это не мешает мне испытывать тройственные чувства. Тройственные. С одной стороны, я горд, что мои девушки привлекают не только меня, но и других мужчин. Это значит, что вы у меня самые лучшие. Она фыркнула мне в ухо. С другой стороны, меня бесит, что Анка остается без внимания только из-за того, что ее когда-то учила Рачимару. Она у нас очень-очень хорошая. А как же Ина? На Ина внимание обращают, только делают это сверстники, но подойти боятся. Она пару раз в академии носы разбивала. Хи-хи, да, помню, как она обиженно рассказывала о вызове родителей к директору академии. Мы вместе посмеялись, вспоминая, как она обиженно бурчала и как в лицах передавала беседу директора с мамой, которая и пришла в тот раз. А еще, я продолжил, когда мы немного отсмеялись. При этом я развернулся в ее руках, и ей пришлось немного отстраниться, чтобы мы могли смотреть друг другу в глаза. Я хочу оторвать яйца всем, кто переходит из фазы любования с расстояния в фазу подойти пофлиртовать. Эф, ревнивец. И не скрываю этого. Целую девушку в ее губки, и она совсем не против подобного, начиная отвечать на поцелуй. Мои руки стали блуждать по телу девушки, избавляя ее от различных предметов одежды, на что она реагировала игривыми покусываниями, а ее шаловливые ручки стали избавлять от одежды уже меня. Мы не спешили. Поцелуи, поцелуи, еще поцелуи. И вот наконец я одними только поцелуями и поглаживаниями, используя медицинские техники, довел Югао до первого оргазма. Новый поцелуй, и в этот раз мои руки скользят не только по ее плечам и спинке, они касаются ее груди, твердых от возбуждения сосков, которые я начал ласково массировать и потихоньку потягивать их в стороны. Новый стон Югао ознаменовал новый финиш девушки. Я изучал ее. Югао была нежной. Ее тело не реагировало на попытки слегка надавить, начать действовать слегка более грубо. Нет, я чувствовал по ее эмоциям, что она была готова к подобному, готова была ради меня терпеть некоторые неудобства, но удовольствия это ей не доставляло, в отличие от той же Энка, тело которой буквально жаждало такого. Моя нежная, моя рука спустилась ниже и коснулась киски девушки для того, чтобы слегка раздвинуть половые губы ее киски, в которую медленно вошла цепь чакры. Мхахаха. Новый поцелуй с моей стороны не позволил ей что-либо сказать, а цепь тем временем начала медленно двигаться вперед-назад. Девочка. Договорив, я вновь поцеловал ее, продолжая ласкать податливое тело, лежащее на жестком полу тренировочного полигона. Я люблю. Новый поцелуй, и девушка содрогается в очередном оргазме. Тебя. Новый поцелуй, и я ловлю возбужденный взгляд девушки. Я тоже люблю тебя, моя дорогая. Поцелуй, и цепь, остановившаяся ненадолго, вновь начинает движение. Вторая половинка. От девушки, несмотря на ее возбуждение и похоть, которые глушили все остальные эмоции, пробилась только обиды. Жена моя, стоило мне это произнести, как обида смылась довольством и желанием сделать что-нибудь глупое. Пожалуй, именно эту эмоцию можно описать тем самым словосочетанием, которое так любили писатели во всех прошлых мирах, а именно, бабочки в животе. Мои пальцы слегка сжимают клитор девушки, и она в очередной раз достигает оргазма. В этот раз я слегка усиливаю чувства, и она теряет сознание от удовольствия. Новый поцелуй. В этот раз короткий, так как бессознательное тело девушки не стремится отвечать на него. И все же, я отошел в сторону и, достав один из многочисленных свитков, распечатал кровать, на которую перенес девушку, после чего прилег рядом с ней, пальцами поглаживая ее прекрасное тело. Как же мне показать другим, что заглядываться на моих девушек можно, но переход к чему-то более-более повлечет за собой последствия. Глава 48. Неделя. Именно столько Джерей потребовалось времени, чтобы понять, что в этом городе нет Цунади. Ну точнее, он делал вид, что искал ее, а по факту бухал и ходил подглядывать за девушками на горячие источники. Я же все это время тренировался на своем полигоне, возвращаясь в гостиницу только на ночь. Мстить и вообще как-либо вредить некоторым личностям меня все же отговорили, пообещав самостоятельно разобраться. Думаю, не в последнюю очередь в столь яростном желании самим показать, что ухажеры им не интересны, стала известная среди девушек судьба Джирай. Все же Коноха — большая деревня, в которой слухи расходятся очень быстро. Хотя, как призналась Анка, мужское население деревни не очень поверило в то, что кто-то смог не просто подловить, но так наказать самого Джираю. Девушки же об этом знали точно так, как тот все же пытался посетить квартал красных фонарей. Вполне естественно, что девочки из квартала поделились неспособностью ранее одного из самых прибыльных и выносливых клиентов. Итак, пока мы идем в следующий город, я решил тебя потренировать. Я бросил на этого старпера недоверчивый взгляд. Что это за взгляд такой? Я пожал плечами. А чего ты от меня ждешь? Я пока ничего от тебя не видел, хотя нет, вру. Смотрю на него, и на моих губах появляется издевательская ухмылка. Видел, как ты подглядывал за девушками на горячих источниках и приходил в отель в состоянии свиньи. Наруто, я собирал информацию. Не пизди. На меня бросили взгляд полный укора. Информацию собирал я, и сделал это я за пару часов использования клонов, еще до того, как мы зашли в городок. Ты мог что-то пропустить. ПФ. Я посмотрел на него как на Дауна. Вот интересно, почему все взрослые шиноби-мужчины ведут себя как идиоты, хоть и нет, не все, Забуза был относительно адекватен. Качаю головой. Я, Джирая, не знаю, чего ты добиваешься, но искренне надеюсь, что-то, как ты себя так ведешь, это маска. Потому как если это не так, то я очень сильно разочаруюсь не только в тебе, но и в деревне. Наруто, не понимаешь, или делаешь вид, что не понимаешь? Похер, машу рукой, словно мне все равно, хотя мне и правда все равно. Ты и правда думаешь, что пропустить Цунади вот прямо можно, особенно если ее ищешь целенаправленно? Я, но я не дал ему договорить. Блондинка, ростом около 160-165 сантиметров, имеет два весьма выдающихся достоинства, которые отвлекают внимание от карих глаз, в которых видна застарелая боль. Предпочитает носить зеленую накидку с рукавами поверх белого кимоно. Волосы предпочитает завязывать в два хвоста, что открывает вид на печать силы ста на лбу в виде небольшого ромбика. Джирая удивленно смотрел на меня. Предпочитает проводить время в питейных заведениях или казино. Пьет много, очень много, предпочитаемый напиток саке. Выигрывает очень редко. Также известна как великая неудачница. По слухам, очень расстраивается выигрышем, так как считает, что они влекут за собой куда большие неприятности, чем проигрыш денег. Наруто. Но я не стал его слушать и продолжил. Этого недостаточно, ну так вот тебе еще информация. Рядом с ней всегда или почти всегда находится ее ученица Шизуни. Черные волосы, черные глаза, в одежде предпочитает темные цвета, рост немногим меньше 170, что немногим выше самой Цунади. Я, Джирая, попытался меня прервать, но у него снова ничего не вышло. А если тебе и этого мало, то вот тебе еще один факт. Везде, слышишь меня, везде этих двоих сопровождает свинья в красном пиджачке и бусах, по кличке Тантон. Смотря в глаза Джирае, слышишь меня, блядская свинья, Наруто. Я выговорился, и мне стало легче. Определенно стало легче. Я, он смотрел на меня виноватым взглядом. У меня задание, и я ему следую. Вот и следуй. Мне похрен, насколько ты должен затянуть поиски Цунади, а также похрен, какие делишки за это время планируют провернуть старейшины. Но не надо делать из меня дурака. Добрались до деревни или города, сняли номер, и бухай сколько надо, а меня не трогай. Но, без, но, мне надо тренироваться и изучать печати, а в дороге это делать проблематично. Я хорошо. Дальнейший путь до следующего города прошел в тишине. Потом до еще одного, и еще. И только в пятом городе мои клоны, развеявшись, передали мне информацию о том, что Цунади находится в городе. Зайдя в город, мы довольно уверенно прошли в сторону бара, в котором клоны и заметили самую знаменитую блондинку мира. И даже если бы я раньше не понял, то сейчас бы точно для меня стало яснее ясного, что все это время Джирая знал о том, где она. А если и не знал, то мог бы найти ее очень быстро. Цунади. Я остался чуть в стороне, наблюдая за тем, как Джирая общается с Цунади. Простите, ко мне подошла ученица Цунади. При этом я успел заметить, как последняя сначала пихнула ее ногой под столом, из-за чего она его и покинула, сославшись на попудрить носик, а после и отдала ей какой-то сигнал. Да, вы спутник уважаемого Джирая, ПФ, уважаемого. Я насмешливо посмотрел на нее. А, меня зовут Узумаки Наруто, приятно познакомиться с тобой, Шизуни. А, ну ты ведь Шизуни, ученица Цунади Синджу. Да. Помолчали. Так что ты за молокососа привел? Эту фразу Цунади произнесла достаточно громко, чтобы и я ее услышал. Но я ее проигнорировал. Мне было больше интересно просто постоять и посмотреть на встречу двух старых, в прямом и переносном смысле, друзей. Да ладно. Он, на меня бросили насмешливый взгляд, в глубине которого, за счет эмоций, которые я ощущал, я увидел недоверие и интерес. Да он молокосос, он не может быть Ириненом. Говорилось это опять таким образом, чтобы я все хорошо слышал, и в этот раз Джирая ничего не стал отвечать, по всей видимости призывая меня ответить на эту провокацию. Ну, если меня так просит. Подойдя к столу, я медленно достал из-под сумка кунай. ПФ, малыш, положи ножик, а не то порежешься. Ускоряюсь на свой максимум и одним резким ударом полосую себя по венам левой руки. Естественно, от резкого удара хлестнула кровь, капли которой, а я специально полоснул по венам именно так, попали прямо на лицо и руки Цунади. Наруто. Ко мне бросилась Шизуни, тогда как ее наставница замерла, превратившись в неподвижную статую. Впрочем, ждать помощи я не стал и, активировав одну из техник Ириненов, быстро закрыл рану, а после и убрал даже след от нее. Все же рана довольно простая для заживления. Ой, залечив порез, обращаю внимание на Цунади, разыгрывая смущение и забывчивость. Причем делаю это так, чтобы всем было понятно, что ничего я не забыл, а за смущением скрываются те же издевательские интонации, которые ранее звучали в ее голосе при обращении ко мне. Как же я мог забыть? Демонстративно стукаю кулачком себя по лбу. У великого медика Цунади Синджу же боязнь крови. Она уже много лет не проводила ни одной операции, их проводила ее ученица. Подхожу к Цунади и под ошарашенными взглядами Джирая и Шизуни аккуратно вытираю платком кровь, попавшую ей на лицо. Затем также аккуратно я стер кровь с ее рук, после чего убрал платочек в свой карман. Ты, Цунади начала приходить в себя. Да-да, я нагло усмехался. Ты, Взревев раненой белугой, она вскочила. Больно. Я открыл глаза и понял, что лежу на земле, а до этого в меня врезался кулачок Цунаде, а затем поднимаю взгляд и вижу, как из пролома в стене выбежали испуганные Шизуне и Джирая. С трудом переворачиваюсь на спину и, активировав диагностическую технику, проверяю себя. Сломаны ребра, отбиты легкие. Еще хорошо, что ребра не пробили легкие, да и другие органы получили лишь незначительные повреждения от удара. Курама. Уже. Я почувствовал, как по каналам чакры прокатилась волна чакры Курамы и, усмехнувшись, стал помогать этой чакре лечить себя. Наруто. Шизуне упала рядом со мной на колени и, убрав мою руку, сама стала осматривать меня, при этом паникуя. Не, Кха, не волнуйся. Девушка бросила на меня полный скепсиса взгляд. Я крепче, чем выгляжу. Тем более я Джин Чоурики. Ее глаза шокированно раскрылись, но помощь оказывать она не перестала. Десяток минут и я наконец могу подняться.